В ней тоже 7 отверстий. А алтарь — мозг. Я читал, что он тоже сродни кристаллу. Чем не камень, а латырь? Прямой канал, богообщение и так далее. Великолепно, авантюрно, дерзко. Ну, стало быть, можно открыть вам и последний ключ. Имя ему Север. Уста Севера запечатаны великой тайной. Профессор умолк, склонив по птичьей голову к плечу. За окном вечерело, но света не зажигали. В этот смутный час комната профессора выглядела печальной и заброшенной. Сияющие дали Арийского материка, его грозные и величественные ландшафты свернулись до пропыленной сумеречной скорлупы стариковского жилища. Вадим Андреевич заерзал в кресле. Вот мамонт примороженный! Чуть не забыл! Накануне он пробил по всем видам учета пропавших студентов и обрел неожиданный материал для следствия. Влад Вавилов оказался чист, как стеклышко, а вот Реченко — завзятым дебоширом. В местном отделении на него было заведено профилактическое дело. За полгода 3 привода за драки и даже сопротивление, во время которого Реченко сорвал погон у сержанта, проводившего задержание. При этом громко декламировал лермонтовское «Скажи-ка, дядя, ведь не даром». Да, а скажите, Викентий Иванович, что за страсти-мордасти и пели в общежитии, где жил Юра? Драки, приводы. Как-то не вяжется с его интеллигентным обликом. Страсти? Нет, милейший. Там глобальный конфликт назревал, когда людям тесно не только в одной комнате, но и на одном земном шарике.